По утверждению Гарднера Уилкинсона, оказавшись в Египте, путешественник, будь он с переносным очагом или Бизонова, далее цитата, столкнется со значительными трудностями при общении с тем классом людей, с которым ему чаще всего придется вступать в контакт. Их дерзость и экстравагантность не имеют пределов. Они твердо уверены в том, что все европейцы не умеют считать деньги. Следует решительно пресекать любую попытку вымогательства, ибо проявленная слабость мгновенно утраивает размер бакшиша чаевых. Необходимо помнить, что египтяне занимают на шкале цивилизованности место гораздо более низкое, нежели представители большинства западных наций. Конец цитаты. Еще эта книга любопытна тем, что в ней о склонности европейцев рядиться в восточные одежды говорится как о приверженности нелепицам. В те времена, как и сегодня, многие европейцы покупали и надевали галабии. Длинные арабские одежды, обычно белого цвета, не понимая, что тем самым становятся предметом насмешек для местного населения. Литературный туризм, страница 235. Туристы тех времен, как и сегодняшние, отдавали предпочтение тому или иному путеводителю. Английский романист Уильям Текерей, автор столь фундаментальных романов, как «Ярмарка», «Тщеславие» и «Виргинцы», был, судя по его замечаниям, приверженцем карманных гидов Мюррея. Цитата. «Я получил большое удовольствие от путешествия и многое узнал благодаря своему путеводителю, наставнику и другу», записал он в дневнике, имея в виду автора одного из мюрреевских гидов. В своей книге «От Корнхилла до Большого Каира» Теккерей описал путешествие по Средиземноморью, предпринятое им в 1844 году. Как мы видели ранее, в этой книге много ценных замечаний о пирамидах. Кроме того, Теккерей подробно описал центр Каира и попытался убедить других путешественников повторить его маршрут. Особенное впечатление на него произвели, далее цитата, «красота улиц, фантастическая роскошь, разнообразие фасадов, арок, крыш, балконов и портиков, завораживающая игра света и тени, шум и суета, яркие одежды и эти восточные базары, которые невозможно обойти и которые поражают своим варварским великолепием». Страница 236. Художник способен сделать состояние на зарисовках из каирской жизни, а материалы здесь достанет на целую художественную академию. «Я никогда прежде не видел такого разнообразия архитектуры и самой жизни, такого буйства красок, такого яркого света и такой густой тени. Каждая улица как картина, и каждый лоток как предмет искусства». Если эти строки по какой-либо случайности прочтет некий художник, обладающий досугом и средствами, и желающий обрести новый опыт, ему следует набраться отваги и провести в Каире зиму, ибо здесь наиболее благоприятный климат и люди, которые буквально просятся на холст». Конец цитаты. Другой путешественник 19 столетия, доверивший впечатление бумаге, Бенджамин Дизраэли, живший с 1804 по 1881 год, побывавший в Каире в мае 1831 года, еще до того, как его избрали членом парламента. В предыдущей главе упоминалось, что он воочию наблюдал возведение мечети Мухаммада Али. Дизраэли опубликовал свой очерк в журнале New Monthly Magazine в июне следующего года. Из текста следует, что в Египет он приехал после того, как посетил Испанию и побывал в других странах Ближнего Востока, то есть его можно смело причислить к первым гранд-туристам. Примечание: гранд-тур или большой тур – заграничное путешествие, в которое молодые люди из состоятельных английских семей отправлялись после окончания учебного заведения для завершения образования. Конец примечания. В очерке он вспоминает, в частности, как видел гарем, возвращавшийся из бань. Женщины ехали на ухоженных осликах. И замечает, что храмы Стамбула не идут ни в какое сравнение с каирскими мечетями. Изящные своды последних и округлые купола, высокие резные минареты и причудливая вязь арабесок на стенах напомнили чудеса Альгамбры и фантастические по своим очертаниям Альксары, дворцы и храмы Севильи и Кордовы. Страница 237. Впрочем, туристы 19-го столетия посвящали время не только любованию мечетями и пирамидами. Некоторые из них знакомились и с темной стороной городской жизни –